Функции политологии. Политическая наука выполняет в обществе ряд социально значимых функций. Латинская «функцио» – исполнение, осуществление. Эффективная реализация этих функций способствует стабильному развитию общества, достижению гражданского мира и согласия. Смысл теоретико-познавательной функции политологии – выявление природы властных отношений, государства, накопление знаний о политических явлениях и процессах, обоснование эффективных форм развития общества. Обобщая мировой и национальный опыт создания политических институтов, политическая наука помогает найти оптимальный политический курс, сформулировать научно обоснованные цели и средства их достижения. Для этого предварительно проводится диагностирование реального состояния общества, выявление существующих групп интересов и согласование их с тенденциями социального прогресса. Тем самым политология выполняет практическую функцию. Страница 65-я. Функции политологии. Теоретико-познавательная функция. Политология призвана познавать политическую реальность и давать фундаментальные знания о природе и источниках властных отношений, способах их рациональной организации. Инструменталистская функция. Политология призвана указывать эффективные способы преобразования политической и иных сфер общества на основе согласия и учета интересов субъектов политики. Функция политической социализации. Политология призвана формировать демократическую политическую культуру граждан, способствовать интеграции индивидов в политические сообщества на основе общепринятых норм и стандартов политического поведения. Диагностическая функция. Политология призвана определять соответствие программ политических курсов как тенденциям социального прогресса, так и реальным возможностям и состоянию развития конкретного общества. Функция политической рефлексии. Политология призвана вырабатывать способность рационально-критически оценивать политические процессы, свободно самоопределяться в политической жизни. Прогностическая функция. Политология призвана разрабатывать желаемые и возможные варианты развития политических процессов, учитывая действия различных факторов – международных, экономических, социально-классовых, идеологических и так далее. Кроме того, политология осуществляет прогностическую функцию. Знание мировых тенденций политического развития и их соотнесение с существующими в обществе группами интересов позволяет заблаговременно определять эффективность предполагаемых политических решений. Наличие предварительной экспертизы помогает застраховать общество от негативных последствий и неэффективных действий. Наконец, политическая наука выполняет важную культурную функцию. Гражданин должен знать, как формируется власть, каковы принципы взаимоотношений государства и общества. Ему необходимо точно представлять свои права и возможности в изменении несправедливого политического порядка или влияния на власть. Страница 66-я. Передавая индивиду политические знания, политология позволяет понять логику социальных изменений, выработать рациональные и эффективные пути сознательного участия в политической жизни. Тем самым политическая наука вооружает его политическим опытом, политической культурой, формирует как сознательного и самостоятельного субъекта исторического процесса.